Жан Кальвин. Наряду с Лютером одним из важнейших лидеров движения реформации был Жан Кальвин. За 30 лет активной деятельности ему удалось сформировать одно из самых динамичных протестантских течений, пользовавшееся как религиозным, так и политическим влиянием. В 1536 году Кальвин выбрал местом жительства Женеву и оставался там до своей смерти в 1564 году. Лишь в 1539-41 годах Кальвин был изгнан из Женевы и жил главным образом в Страсбурге. В Женеве Кальвин, доминантная личность, подчинил религиозные и политические учреждения своим религиозным убеждениям. Он поставил знак равенства между членством в религиозной общине и политической принадлежностью, а также объявил властителей морально ответственными за насаждение добрых качеств. Он требовал, чтобы человек руководился принципами веры во всех сферах своей деятельности, как религиозной, так и гражданской. В отличие от немецких лидеров реформации, Кальвин практически не вступал в прямой контакт с евреями. Евреи были изгнаны из Женевы в конце 1490 года и с тех пор так и не возвращались. Таким образом, еврейский вопрос для Кальвина был второстепенным. Постоянно упоминая в своих сочинениях проблему ростовщичества, он, однако, не связывает ее именно с евреями. Правда, он мог находиться под влиянием антиеврейских взглядов Буцера, с которым сблизился во время своего страсбургского изгнания. Вопрос об отношении к евреям и Библии впервые был поднят в острой дискуссии между Кальвином и Мигелем Серветом. Вопрос об отношении к евреям и Библии впервые был поднят в острой дискуссии между Кальвином и Мигелем Серветом, начатой в 40-х годах XVI века. Сервет, годы жизни 1511-1553, теолог и врач испанского происхождения, отрицал общепринятое понимание идеи Троицы и особенно божественность Иисуса. Его учение отвергалось как католиками, так и протестантами. Кальвин, с которым более всего стремился найти общий язык Сервет, резко высказался против него и даже сказал своему другу, проповеднику Гийому Форелю, подготовившему почву для успеха реформации в Женеве до приезда Кальвина, что если Сервет прибудет в Женеву, живым он из нее не выйдет. Сервет, как и утверждал Кальвин, чрезмерно полагался на еврейское толкование Библии и намеревался превратить христиан в иудеев. Выход в 1553 году книги Сервета «Восстановление христианства» решил его участь. Он был арестован инквизицией в городе Лионе во Франции, откуда ему удалось бежать в Женеву. А там, под прямым влиянием Кальвина, по его требованию, он был сожжен на костре. Обвинение противника в иудействе входило, как мы видим, в общепринятый набор взаимных обвинений, используемых в спорах между христианскими сектами. Кальвин обвинял в иудействе Сервета, но и Сервет писал о Кальвине с характерной для него пылкостью. «Ты, Кальвин, хочешь уравнять христиан и простых евреев». И далее. «Тора Моисеева – это иррациональный, невозможный и тиранический закон. И по этому закону Кальвин хочет подчинить христиан». В другом месте он обвинил Кальвина в еврейском фанатизме и в игнорировании Нового Завета. Как и многие другие христианские мыслители до него, Кальвин выражал свое отношение к евреям также и в толкованиях Священного Писания. И он, очевидно, колебался, то видя в евреях избранный народ и поныне несущий в себе семена веры в Бога, народ, чья религия была первоосновой христианства, то считая их неверующими по сути своей, материалистами и упрямцами по натуре, у которых нет надежды изменить свое плачевное положение. Среди сочинений Кальвина есть небольшой трактат «Ответ Кальвина на вопросы и аргументы одного еврея», содержащий диалог между евреем и Кальвином по 23 вопросам, которые еврей задает Кальвину. На короткие вопросы еврея, главным образом по поводу Нового Завета, приводятся довольно пространные ответы Кальвина, опирающиеся именно на Ветхий Завет. Мы ничего не знаем о том, как и почему писалось это сочинение. Можно предположить, что упомянутый в нем еврей есть собирательный образ. Сало-Барон выдвигает интересное предположение, что Кальвин в этом сочинении отвечает на аргументы, которые Йосеф из Ройсхайма приводил на диспуте с Бучером и другими протестантами во Франкфурте в 1539 году, как раз тогда, когда Кальвин был в Страсбурге. По словам Барона, хорошее знание Нового Завета, обнаруживаемое у спорящего с Кальвином евреем, было характерно для Йосефа. Однако надо отметить, что Барон не дает прямых доказательств того, что Кальвин и Йосеф из Ройсхайма хотя бы однажды встречались или вступали в полемику. В сочинениях Йосефа сам Кальвин вообще не упоминается. Другие ученые отвергают это предположение Барона. Ни в словах еврея, ни в ответах Кальвина не содержится ничего, кроме традиционных аргументов, принятых в полемике между евреями и христианами. Вопросы не связаны ни с проблемами, актуальными для XVI века, ни с переменами, вызванными реформацией, хотя в привязанности спорящих к тексту Священного Писания можно видеть принцип «сола скриптура», характерный для протестантского подхода. В заключение можно сказать, что еврейский вопрос вряд ли занимал Кальвина. Ему было достаточно того, что в Женеве евреев не было, а их участь в Германии или Польше его вообще не интересовала. Тогда в этих странах возникли кальвинистские общины, а еврейское население значительно увеличилось за счет вытеснения евреев из Центральной Европы в Восточную. Основную угрозу протестантизму Кальвин видел во внутрихристианских ересях, вроде учения Сервета. Оберегая кальвинистское господство в Женеве, он был готов применить суровые и жестокие меры.